Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Несмотря на выходной, следователь прокуратуры Головин проснулся рано. Нестор Иванович решил воспользоваться этим временем с пользой и побриться. Делал он это всегда с удовольствием. Удовольствие прервал телефонный звонок. Таня! Возьми трубку! Я у плиты, сам возьми! Михаил. Головин, слушаю. Убийство? Прокурор уже там? Да, я выезжаю. Ёк-макрёк. Таня! Таня, я уехал! А покушать? Головину сообщили, что в Сырецком дендропарке обнаружили труп мужчины. На месте уже работали милиция и криминалисты. О, стой! Что с усами? Да! Рассказывай, что у тебя здесь? Да что, труп мужчины. Так. Вдоль берега обнаружены следы. 40-41 размер. Ну, сейчас посмотрим. Вот они. Ага. Угу. Красный треугольник. Такие галоши в каждой второй семье. С таким вещдоком найти будет убийцу нереально. Ну, а кто труп нашел? Вот мужчина, учитель физкультуры. Ага. Ну, рассказывайте, что увидели. Физкультурник рассказал, что бегает здесь каждый день, утром и вечером. Вчера около 7. Я тоже пробегал здесь. Так. И тут никого не было. Все было чисто. Свежак. А кто жертву выяснили? Мужчина, невысокий, среднего возраста, угу. Одет в костюм, документы не обнаружены. Ну, а как выглядит-то? Сейчас вас? Все увидите. О, криминалистам привет. Привет. Так, ну что у нас тут? Ёк-макарёк, как? Опять? Утром 5 ноября на берегу Сырецкого озера обнаружили труп мужчины. Опознать его не представлялось возможным, и не только потому, что документов при нем не было. Лицо жертвы было разбито до неузнаваемости. По всей видимости, били чем-то тяжелым, похоже, молотком или обухом топора. Оперативники напомнили следователю, да, в принципе, он и сам помнил, что годом ранее в этом же районе орудовали малолетние грабители с садистскими наклонностями. Они убили с целью ограбления 6 человек. Били жертв молотком по голове, снимали с оглушенного человека все, что могли, потом убивали. Издевались над трупом, уродуя молотком лицо до неузнаваемости. Тогда их поймали и осудили. Неужели у них появились последователи? Это плод водяного ореха. Из-за его колючек его называют еще чертов орех. Смотрите, действительно есть в нем что-то зловещее. Благодаря этому растению 40 лет назад следователям удалось выйти на след жестокого убийцы. А ну-ка, подержи. Головин понимал, что для поисков убийцы нужно как можно быстрее установить личность жертвы. Но как это сделать, если документов нет, а лицо трупа обезображено до неузнаваемости? Следователь тщательно прошелся по одежде убитого. Головин отвернул карман пиджака и увидел на обратной стороне тряпичный клочок. Есть. Ну, маэстро? В пиджаке трупа следователю удалось найти метку центральной химчистки. На клочке ткани был написан номер, по которому выдавали одежду. Что делает такая красота в таком богом забытом месте? Прекратите. Этот номер выносили в квитанцию. Головину оставалось наведаться в химчистку, найти в архиве квитанцию с номером 2456 и узнать фамилию клиента, а значит и фамилию жертвы. Самого позднего вечера. Ясно. Можно узнать ваш маленький секрет, ваше имя? Если не скажете свое имя, я просто не буду ни есть, ни спать и умру. Мужчина, это не ваша жена там на улице с коляской? Приходите. Следователь прокуратуры Головин. Здравствуйте. Здравствуйте, девушка. У меня к вам вот какая просьбочка. Найдите мне, пожалуйста, квитанцию за номером 2456. Поиски были недолгими. Приемщица сверила номера и отдала следователю квитанцию с фамилией клиента. Пожалуйста. Ёк-макарёк. Вот это да. Это квитанция из центральной химчистки. В графе фамилия, имя, отчество написано Щитцов В.В. Витольд Витольдович Щитцов, судья Октябрьского районного суда Киева. Его труп нашли в субботу утром у Серецкого озера. Жена судьи Щитцова была в эти дни в санатории, поэтому о пропаже Витольда Витольдовича никто не заявлял. Из-за выходных не заметили отсутствия судьи и коллеги по работе. Кто мог убить судью? И как убийство может быть связано с его работой? Покопавшись в делах судьи, следователь обнаружил интересный факт. Год назад именно Щитцов осудил средских садистов. Несовершеннолетних друзей, которые убивали прохожих молотком, а затем грабили их. Тогда два фигуранта дела получили по 10 лет. А один остался на свободе. Вот он, Артем Кибальник. Кибальник... Следователь тут же решил задержать Кибальника и получил у прокурора санкцию на обыск его квартиры. Для начала Головин задал вопрос, который не давал ему покоя. Объясни мне, пожалуйста, как получилось так, что год назад ты не получил срок? Артем рассказал, что одногруппники заманили его в посадку и под угрозой смерти заставили ударить прохожего молотком по голове. Парень выполнил, но на следующий день пришел с повинной в милицию. Судья Щитцов поверил в искренность Кибальника. Артем получил приговор с условным сроком. Нестор Иванович, смотри, красный треугольник, 41 размер. Точно такие галоши носил убийца судьи Щитцова. Ну? Это не мои, это моего отца. Они мне малы жмут. Кибальник, ты Золушку читал? По глазам вижу, что не читал. Вот сейчас ты будешь Золушкой. А ну, примери. Ну, а теперь потрудись объяснить мне, где ты был с пятницы на субботу в ночь и как можно подробнее. Я был на дискотеке со своими друзьями. Потом мы пошли домой и пили вино на лавочке до 3 ночи. Вы были на дискотеке вместе с Саенко и Мамоновым? Да. Так вот, твои друзья показали, что во время дискотеки ты отлучался на полчаса, а потом вернулся очень взволнованный и тяжело дыша. Иваныч, смотри. Ух ты. Что-то мне подсказывает, что это не гранатовый сок. А? Кибальник, чья это кровь? Судьи Щитцова? Кибальник рассказал, что во время танцев вышел на перекур и столкнулся с местным диск-жокеем. О, диск-жокей. Это музыка нормальная будет. А когда у тебя мозги появятся? Ты кого тупым назвал? Тебя! В конце 70-х только появлялись первые студенческие дискотеки. Они сильно отличались от сегодняшних ночных клубов. Каким оно будет, наше будущее? Таким? Танцевальные блоки чередовались с номерами художественной самодеятельности и пятиминутками информации о том, почему эту музыку слушать можно и каких прогрессивных взглядов придерживаются музыканты. Они пришли, Pink Floyd, я понимаю, они хотят, но где же я на танцевальной дискотеке буду гонять Pink Floyd, зачем это нужно? Во время одной из таких пятиминуток Кибальник грубо выругался в адрес диск-жокея. Страсти не улеглись, и во время перекура парни начали драться. Ну и в общем... Когда пришел в себя, понял, что мой условный срок может стать реальным. И скрыл это. Тем же вечером были готовы результаты судебно-медицинской экспертизы. На рукавах свитера Артема Кибальника действительно была кровь. Но она не принадлежала убитому судье Щитцову. К тому же удалось установить время убийства судьи. Смерть наступила в пятницу вечером между 10 и 11 часами. На это время у Кибальника было алиби. А вот чем занимался перед смертью судья Щитцов и как он оказался в Сырецком парке, предстояло выяснить. Благодаря результатам экспертизы у следствия появилась зацепка. В желудке покойного судьи обнаружили имбирь, куриные почки, рубецы и грибы. Все это напоминало ингредиенты какого-нибудь ресторанного блюда. Следователь решил узнать, где в Киеве подавали такое блюдо. В конце 70-х выяснить меню любого заведения проще простого. Это сегодня шеф-повары ресторанов могут хранить в секрете ингредиенты своих блюд. Ничто так не тешит сердце кулинара, как аппетит гостя, понимающего толк во вкусной еде. В советское время такое невозможно было себе представить. Все, что подавалось на стол, проходило жесткую процедуру утверждения в ресторан-тресте. Состав каждого блюда протоколировался. За соблюдение технологии шеф-повар отвечал головой. К тому же 40 лет назад на 2-миллионный город Киев приходилось всего несколько десятков ресторанов. Все это помогло следователю оперативно выяснить, в каком заведении в тот вечер ужинал убитый судья. Это оказался ресторан «Дубки». Он находился в 20 минутах ходьбы от места, где был найден труп. Следователь немедленно выехал в ресторан «Дубки». Здравствуйте. Следователь прокуратуры Головин. Я вас слушаю. Посмотрите, пожалуйста, на эту фотографию. И вспомните, этот человек здесь был? Да-да-да, я его, кажется, помню. Только он тогда не один был, а с каким-то своим товарищем. Товарищи попросили отдельную банкетную комнату. Заказали потрошки, картошку и водку. Отдыхали где-то до 10 вечера. Потом человек на фото подозвал администратора, показал спящего товарища, попросил его не тревожить и дать проспаться. А когда проспится, вечером перед закрытием ресторана разбудите. Исполним, как вы пожелаете. Администратор закрыл дверь на ключ и через 2 часа перед самым закрытием ресторана разбудил посетителя. Следователь попросил администратора описать второго гостя, спутника судьи Щитцова. Высокий, светлый, худой. Обувь была у него хорошая. Ботинки с ободком серебряным сзади. Скажите, вы не могли бы к нам приехать, чтобы составить фоторобот этого человека? Ну, пожалуй, да. Только я пальто одену. Будьте добры. 2 часа молодой человек вспоминал лицо посетителя. Все это время эксперт менял прически, носы, глаза, брови. Остановились вот на этом портрете. Именно с ним ужинал убитый последний раз в своей жизни. Следователь рассчитывал, что опознать этого человека поможет жена Щитцова. Она прервала лечение в санатории и уже успела вернуться в город. Проходите. Благодарю. Присаживайтесь. Да нет, спасибо, я постою. Садись. Семья жила не бедно, но и без изысков. Грязная пепельница, немытая посуда, метки из химчистки. Все говорило о том, что в этой квартире долгое время не было женщины. На фото следователь заметил мужчину, который очень подходил под описание администратора ресторана. А это кто? Вася Моллер. Однокашник моего мужа. Угу. Он тоже судья? Нет. Он работает в ОБХСС. Скажите, вы кого-нибудь подозреваете в убийстве вашего мужа? Нет. Я никого не подозреваю. В Киеве зверски убит судья Щитцов. Следователь выяснил, что за несколько часов до смерти он встречался в ресторане с высоким светловолосым мужчиной. Посреди ужина товарищ судьи уснул. Щитцов попросил разбудить мужчину ближе к закрытию ресторана, а сам ушел. Человек, который последним видел судью живым, это друг семьи, сотрудник ОБХСС Василий Моллер. Следователь вызывает его на разговор, чтобы узнать, куда направлялся Щитцов за несколько минут до убийства. Да-да. Можно? А, Василий Николаевич, будьте любезны, проходите, пожалуйста. Василий Николаевич Моллер был птицей важной, поэтому Головин вел себя почтительно, деликатно. Василий Николаевич, очень нужна ваша консультация. Ну, что ж, спрашивайте. Василий Николаевич, мне бы хотелось поговорить с вами о вашем друге, судье Щитцове. Скажите, пожалуйста, как часто вы встречались, где вы отдыхали? Если можно поподробнее. Ну, мы каждый месяц виделись. Мы или в ресторан ходили, или в баню. Пожалуйста, проходите. В пятницу они приехали в Дубки. Уютно. А что, Витольд, может, за этим столиком присядем? Извините, этот столик забронирован. А может, уже не забронирован? Конечно, конечно, проходите, присаживайтесь. То-то же. Я желаю вам приятно провести время. Видишь, Витольд, ничего, даже столик просто не дается. Затем Моллер отошел в уборную, пробыл там не более 2 минут и вернулся к товарищу. В банкетной комнате Моллер стал свидетелем странной сцены. Подайте 2 порции потрошков. Да будут вам потрошки. Ого! Потрудитесь! Конечно. Видите ли, в чем дело? Ресторан Дубки славится своими потрошками. Кто же их не знает? Когда они с Щитцовым шли в свою комнату, то видели потрошки на тарелках других посетителей. Но когда судья заказал это блюдо, администратор сообщил, что потрошки закончились. Он вызвал к себе к шеф-повара, и у него с шеф-поваром состоялся разговор на очень повышенных тонах. Шеф-повар. Это меню ресторана «Дубки» за 77 год. Потрошки в имбирном соусе стоят 45 копеек. А вот себестоимость такого блюда – 50 копеек. Во второй половине 70-х в стране дефицит мясо-молочной продукции. Килограмм тех же потрошков можно купить только на рынке за 1,5 рубля. Почему же ресторан продавал их дешевле себестоимости? Фокус заключался в том, что рестораны не могли сами назначать цены. За них это делали люди в высоких кабинетах. Поэтому в меню Дубков напротив потрошков стояла одна цена, но продавали их дороже. И только тем посетителям, которые говорили условную фразу: «Я знаю, сколько это стоит». Судья Щитцов о таком секрете не догадывался. Казалось бы, совершенно рядовой конфликт. Но следователь не поленился и копнул под Булейко. Оказалось, это была не первая встреча повара с судьей. У меня в руках приговор Сергею Булейко, сыну повара. Парень получил 2 года колонии за спекуляцию, а судьей на этом процессе был убитый Витольд Витольдович Щитцов. Сын повара Булейко, помимо профессии столяра, обладал более ценной специальностью того времени – ломщик. Так называли молодых людей, которые околачивались у магазинов «Березка» и скупали чеки внешпосылторга. Этими чеками получали зарплату советские граждане, которые работали за границей. При этом курс обмена мог составлять 1:3. В результате операции довольны все. Ломщик получал на руки чеки и мог купить любой товар, а клиент умножал свою зарплату в 3 раза. Хотя, если у ломщика не было заступников в органах, можно было получить от 2 лет с конфискацией. С сыном повара так и случилось. Головин решил вернуться в ресторан и разузнать больше о конфликте повара и судьи. Добрый день. Здравствуйте. Я бы хотел с вами побеседовать о конфликте Булейко и суде Суцове. Садитесь, пожалуйста. Я тоже хотел вас увидеть. У нас вчера произошла кража. Какая кража? На кухне украли молоток. Какой молоток? Молоток для отбивания мяса. Вчера пришла новая смена поваров, и они обнаружили, что на кухне нету одного из молотков. У нас всякое бывало. Пропадала и рыба, и вино. Но чтобы молоток сперли, это в первый раз. Очень интересно. Головин решил применить шоковую тактику. Он задал повару вопрос в лоб. Вы зачем убили судью Шицова? Я его не убивал. Да ладно. Молотком для мяса убили. Да я клянусь, что я его не убивал. Булейко все отрицал. Тогда Головин открыл папку и достал несколько листов бумаги. Он показал повару свидетельство посетителя ресторана «Дубки». Все подтвердили информацию, что в пятницу после 10 вечера ресторан перестал принимать заказы на мясные блюда. Людям объяснили. Повару стало плохо. Какое совпадение? Плохо стало и судье Шицову. Его убили. Повар признался, что судья поступил с его сыном несправедливо. 2 года с конфискацией – жестокий приговор. Конечно, когда Щитцов появился в ресторане, повар потерял над собой контроль. Я его спросил, есть ли у вас дети? Понятное дело, что их нету. Отцы так не поступают. Повар вспомнил, что в тот вечер зашел администратор и сказал, что судья уже уходит. Уходит один. Попросил дружка своего пьяного закрыть банкетки, чтобы проспался. Булейко понял, что это единственная возможность высказать судье все, что накипело. Один на один, без свидетелей. Понятно. Повар снял фартук и постарался догнать судью. Булейко рассказал, что пробежал несколько сот метров, и вдруг у него схватило сердце. Мужчину бросило в холод, стало тяжело дышать. Повар божился, что судью не трогал. Ему было так плохо, что он боялся пошевельнуться. На кухню в этот вечер он уже не вернулся. Скажите, Булейко, а какого размера у вас обувь? 41-й. Ну что ж. Головин сообщил Булейко, что все его показания будут проверены, а ближайшие дни повару предстоит провести в КПЗ. Итак, что мы имеем? Мы имеем главного подозреваемого, повара Булейко. Мотив. Суровый приговор сыну. Непонятно другое. Как у озера остались следы галош, если он их никогда не носил? Стоп! Что? Я вспоминаю, пару дней назад все отделение милиции смеялось над дедом, который утверждал, что у него украли галоши 41-го размера. А где живет дед? На СРЦ. Пробей адрес деда. Есть. Хозяин! Дом деда Тараса находился в 3 минутах ходьбы от места, где убили судью Щитцова. Поэтому к рассказу об украденных галошах Головин отнесся со всей серьезностью. И где они были? Да вот уточки не висели, вот уточки. Утром на рынок в них сходил. Пришел домой, помыл. Повесил, чтоб сохли. Никуда не девались? В пятницу вечером собака загавкала. Дед Тарас выглянул в окно и заметил, кто-то залез во двор. Хозяин дома выбежал на улицу, но вор уже успел перемахнуть через забор. Только пятки засверкали. Это в каком смысле? Да в прямом. Светились они, черт бы их побрал. Вот интересно. Вот что увидел дед Тарас в вечер, когда у него украли галоши. Это ботинки со светоотражающей полоской. Они загораются в темноте, если на них попадает свет фар. Такая обувь – большая редкость в те времена. У подозреваемого повара Булейко таких не было. Головин вспомнил, что подобные ботинки администратор ресторана видел на друге убитого судьи, сотрудники АБХСС Моллере. Но как Моллер оказался у частного сектора, если в это время он спал в закрытой на ключ банкетной комнате? Чтобы найти ответ на этот вопрос, следователь снова вернулся в ресторан. В школе следователя Головина называли ботаником. Физкультурой он не занимался. А ну-ка, подержи. Нормативы по подтягиванию проваливал. Но даже он при помощи нехитрой конструкции смог выбраться на высокий подоконник банкетной комнаты. Опытным путем следователь установил, что выбраться на улицу вполне реально. Ну, слезть-то я слез. А вот как назад забраться? О! Не-не-не-не-не, я сам. Опа! Эх! Ёк-макарёк! Товарищ прокурор, я понимаю, что в этом деле я пошел не самым легким путем. И позволю себе утверждать, что повар Булейко вовсе не убийца. А кто? Моллер? Сотрудник БХСС? Ты думаешь, Головин, что ты говоришь? Дожми повара, и будет тебе убийца. Иван Иванович, присядьте. Следователь рассказал, что проявил инициативу и связался с другими одногруппниками Моллера и Щитцова. Они вспомнили, что между товарищами долгое время была вражда. Щитцов увел у Моллера невесту. Общение они возобновили недавно. И чтобы еще сильнее убедить прокурора в своей правоте, Головин открыл папку и достал документ. Это распечатка звонков телефонной станции в Трусковце. Там отдыхала жена убитого судьи. Так вот, за время лечения гражданка Щитцова звонила своему мужу дважды. Говорила коротко, не больше 3 минут. Зато каждый вечер с телефонной станции звонила на домашний номер Василия Моллера и говорила по часу. Этот аргумент убедил прокурора. На свой страх и риск он разрешил установить наружное наблюдение за сотрудником БХСС. В Киеве зверски убит судья Щитцов. На месте преступления обнаружили следы галош «Красный треугольник». Следователям удается выяснить, что в частном доме рядом с местом убийства украли галоши такой марки и такого же размера. Хозяин заметил, что вор был в ботинках со светоотражающей полоской. Такие носит Василий Моллер, товарищ покойного. В день убийства судьи Моллер встречался в ресторане с Щитцовым. Посреди ужина Моллер уснул. Его закрыли в отдельной банкетной комнате. Опытным путем следователь выяснил, что из комнаты можно незаметно улизнуть. Мужчина находится под подозрением. Следователь просит начальство установить за Моллером наружное наблюдение. Первый же день слежки дал свои результаты. После работы Моллер направился в парк. В руках он держал цветы. Через 3 минуты к Моллеру присоединилась жена Щитцова. Моллер обнял ее и подарил букет. Сцена не была похожа на то, что друг погибшего соболезнует его жене. Это была встреча любовников. Парочка направилась в сторону дома Моллера. Головин отчитался о результатах наружного наблюдения перед прокурором. Жена Щитцова и Моллер встречаются. Неверность жены – это всего лишь Ерика. Против Моллера как не было улик, так и нет. Опираясь на мой многолетний опыт, я все-таки вас прошу выписать постановление на обыск в квартире гражданина Моллера. Головин, ты понимаешь, если обыск не даст никаких результатов, мы сядем с тобой в такую калошу. Головой отвечаешь. Есть. Товарищи понятые, будьте любезны, пройдите сюда. Встаньте, пожалуйста. Здесь. Моллер не противился обыску, вел себя спокойно и сдержанно, хотя видно было, что вся процедура ему неприятна. Иваныч, светоотражатели. Василий Николаевич, это ваши ботинки? Да. А в тот вечер вы были в них? Да. Но какое это имеет значение? Насколько я знаю, возле трупа нашли следы галош. Головин не отреагировал на эту фразу, хотя, конечно, ему не понравилось, что закрытая информация гуляет по городу. Покажите мне, пожалуйста, где хранятся вещи, в которых вы были в тот вечер. Ну вот костюм, а куртка в прихожей. Головин сначала осмотрел пиджак, затем брюки. Брюки грязные. Ну за это ж не сажают. И снова Головин пропустил реплику Моллера мимо ушей. Но на этот раз его отвлекла находка. Василий Николаевич, скажите, вы когда-нибудь были на Советском озере? В том месте, где убили судью Щитцова? Нет, конечно. Что, я дурак, что ли? Даже не знаю, где это находится. В таком случае, гражданин Моллер, я вынужден вас задержать по подозрению в убийстве судьи Щитцова. Что? Граждане понятые. Это бред. Подойдите, пожалуйста, поближе. Попрошу вас зафиксировать важную улику, найденную в брюках гражданина Моллера. Что это? Это водный орех, гражданин Моллер. Что за чертов орех? Водный орех. Эту колючку обнаружил Головин в штанине брюк Моллера. Плод водяного, или, как его называют в народе, чертового ореха. Он любит тихие заводи и воду с большим содержанием йода. Подвернись эта находка кому-нибудь другому, убийство судьи так и осталось бы нераскрытым. Но орех нашел следователь Головин, ботаник и страстный коллекционер географических атласов. Он знал, что в Киеве есть всего одно место, где растет чертов орех, и это Сырецкое озеро. Именно там убили судью. По всей видимости, когда Моллеру подшивали штаны, швея решила не отрезать ткань, а просто загнуть ее. Таким образом, края брюк сработали как кармашек, и в нем застрял орех. Следователь нашел неопровержимые доказательства того, что Моллер был на месте убийства. Осталось только узнать, почему он решил учинить такую расправу. Чтобы прояснить картину, Головин вызвал на допрос жену Щитцова. Да? Можно? А? Входите, пожалуйста. Присаживайтесь. Чтобы женщина была посговорчивее, следователь показал ей фото, на котором она принимает цветы от Моллера и обнимает его. Гражданка Щитцова, расскажите, пожалуйста, о характере ваших отношений с Василием Моллером. Пятнадцать лет назад я встречалась с Василием. Но когда он ушел в армию, я его не дождалась и вышла замуж за его друга, за Щитцова. Сначала отношения у нас складывались хорошо, но я не могла никак забеременеть. Случались конфликты, муж начал выпивать, приходить под утро. Позволял себе поднимать на меня руку. А несколько лет назад я случайно встретила Василия, и у нас опять закрутилось. Скажите, а ваш муж знал об этом? Подозревал. Но он не знал, что это Вася. Щитцова забеременела от Моллера. Каждый день она собиралась во всем признаться мужу. Но Щитцов догадался раньше. У жены был жуткий токсикоз. Однажды Щитцова вышла из ванной. Иди сюда. Судья без слов начал ее бить. Остановился только, когда увидел кровь. Так Щитцова и Моллер потеряли ребенка. Моллер когда-то при вас говорил, что он хочет убить Щитцова? Нет. Привет, дорогая. Вась. Как ты? Он меня избил. Ребенка не будет. Фу. Вечером того же дня, понимая, что улики против него, заговорил Мюллер. Он рассказал, что в тот день Щитцов захотел срочно встретиться в ресторане. Судья был напуган, подавлен. Мюллер на секунду подумал, что Щитцов раскаивается из-за того, что побил жену, но дело оказалось в другом. Щитцов рассказал, что потерял удостоверение судьи. Год назад у них в суде произошла такая же история. И коллегия влепила растеряхе строгий выговор, а затем и вовсе уволила. Ограбь меня. Что? Ограбь меня. Ну, в смысле? Щитцов решил инсценировать грабеж. Если судья лишился удостоверения при грабеже, то избежал бы дисциплинарного наказания. Спасибо. Мюллер согласился, но потребовал железного алиби. Потому что в ресторане все видели, что они пришли вместе и уйдут вместе. Будете алиби. Щитцов предложил следующий план. Сейчас я ухожу. Оставляет администратору деньги, тот закрывает банкетку снаружи. А через несколько минут Мюллер должен выбраться во двор через окно и встретиться с судьей возле Сырецкого озера. Толковенько. Договор. По рукам. Я, наверное, тогда сначала схожу в уборную. Приду, и мы начнем. Мюллер не пошел в туалет. Он направился на кухню. Я прошу прощения за поведение своего друга. Выпил человек, с кем не бывает. Не обижайтесь. Договорились? Ладно. Уходя, Мюллер прихватил из кухни отбивной молоток. Надо подумать, как мы... А ну, глянь. О, класс. Зови давай. И позовите администратора. Сейчас. Вы меня вызывали? Да. Мой друг перебрал. Закройте его банкетки. Вечером перед закрытием ресторана разбудите. Будет исполнено, как вы пожелаете. Мюллер дождался, пока администратор закроет дверь и выбрался через окно. Уже по дороге Василий понял, что на берегу озера может оставить свои следы. Поэтому он забрался во двор частного дома и украл галоши. Сти, зараза! Сти, злодюга! Пошел! Затем мужчина переобулся и пошел к озеру. Витольд? Да, Вась. Я уже здесь. Аккуратно. Ух, еле нашел тебя. Вась, сейчас бьешь легонечко мне по лицу и беги. А я буду кричать. Договор? Договор? Никого? Получай! Получай! Я ни о чем не сожалею. Щитцова я хотел убить еще 15 лет назад, когда он увел у меня невесту. Мюллера приговорили к 14 годам лишения свободы. Следователь Головин, который распутал это дело, получил на службе в прокуратуре внеочередной классный чин. По злой иронии судьбы, через неделю нашлась и корочка судьи Щитцова. Вот она. Фотография и буквы практически размыты. Скорее всего, Щитцов сдал это удостоверение вместе с костюмом в химчистку. Потом недобросовестные сотрудники химчистки нашли его и продали на черный рынок. Там эта корочка и всплыла. Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочь. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочи. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Директор Винницкого областного драматического театра Николай Иванович Цыбуленко страшно волновался. Шла премьера пьесы, которую он написал как драматург и поставил как режиссер. Что за чертовщина? Почему он не произносит речь? Николай Иванович, там... Что? Там товарища Сталина убили. Кто? Декабря 1949 года в воскресенье в Винницком областном драматическом театре шла премьера спектакля «Мудрость вождя». На ней присутствовало все руководство области, приехали даже из Киева и Москвы. Самым важным зрителем был инструктор идеологического отдела ЦК ВКПБ Анатолий Малиновский. Центральный комитет партии контролировал постановку пьесы местного автора, директора театра Николая Цыбуленко. Пьеса была написана к 70-летию Сталина, до которого оставались считанные дни. Юбилей отца народов отмечали с невиданным размахом. Заводы, колхозы, школы называли его именем. Почта выпускала марки с изображением вождя. Список подарков, подаренных Сталину на 70-летний юбилей, публиковался в газетах с декабря 49 по март 1953 года. В год юбилея вышел фильм «Сталинградская битва». В нем Сталин говорил без грузинского акцента. Актер Алексей Дикий говорил, что это была личная инициатива. В театрах страны ставились пьесы. Актеры на роль Иосифа Виссарионовича утверждались партийными инстанциями. Ответственность была колоссальной. Но и награда велика. Актеры, воплотившие образ вождя, получали почетные звания и премии. Роль Сталина исполнял известный в Виннице актер Евгений Самарский. Публика с замиранием следила за его игрой. В финале Сталин должен был выступить с высокой трибуны. Ее вместе с актером подняли на специальной лебедке. Но вдруг конструкция обрушилась, и Самарский погиб на глазах ошеломленных зрителей. Гибель актера в гриме Сталина вызвала растерянность и панику. Зрители спешно убрали из зала. Следствие по делу решено было проводить силами МВД и прокуратуры. От прокуратуры следователь советник юстиции Лелека, от МВД начальник убойного отдела капитан Оборонько. Саша, что у нас тут? Давай, все внимательно записывай. Сам понимаешь, какое дело. Здравствуйте, Савелий Кузьмич. Здравствуйте, Павел Григорьевич. Да вот у нас подпил, пилили. Очень грамотная работа. Знающим человеком сделана. А чем именно пилили, можете сказать? Пилили ножовкой, потому что... Напильником такой канат не возьмешь. А перекусить могли? Перекусить могли, болторезом. Но там след другой. А тут пилили. Пилили, а эта часть упала под нагрузкой. А стружки остались? Стружки не осталось, потому что уборка была. Ага. А пилили незадолго до начала спектакля. Так как на пропиленной части еще металл не успел окислиться. Понятно. Значит, надо искать ножовку. Василий, Саша, значит, сейчас осматриваем весь театр. Любая мелочь важна. Начальник оперативной группы «Оборонька» раздавал первые указания, когда на сцене появился следователь прокуратуры Георгий Лелека. Получается, без прокуратуры никак. Павел Григорьевич, прошу учесть, меня предупредили, дело на особом контроле. Лелека объяснил, дело уже получило большой резонанс в верхах. Идеологическая диверсия. На сцене погибает не какой-то актер, а сам товарищ Сталин, да еще накануне своего юбилея. Обо всем мне докладывать лично. Работайте. Ясно. Товарищ следователь, как и просили, за сценой Семен Горелый. Это вы персонально отвечаете за все эти механизмы? Да, я. Когда проверяли? Согласно инструкции. Акт имеется у Николая Ивановича, вчера все и проверили. Да-да-да, все проверили, акт составили. Может, плохо проверили? За сценой Горелый настаивал, что они с Цыбуленко все обошли и оба подписали акт. Коленька, ну сколько можно работать? Ты домой собираешься сегодня? Леночка, все-все-все, акт подпишем и домой. Елена Свечинская, жена директора, торопила мужа, поэтому Цыбуленко поспешил подписать акт и уехал домой. А теперь домой. Значит, кто из актеров последним видел погибшего на сцене? Капитан потребовал, чтобы Цыбуленко собрал партнеров по сцене погибшего Самарского. И вот этот ваш акт? Захватите. Ждите меня в кабинете. Хорошо, уже идем. Оборонька отправил директора театра в его кабинет, чтобы тот отыскал акт. А Сапожкову сказал сделать фото и начать работу с телом. Эксперт-криминалист действовал нерешительно. Вот не знаю, как его фотографировать, Павел Григорьевич. Да в дело фото подшивать. Мертвый товарищ Сталин. Савелий Кузьмич, обычный труп. При осмотре тела Сапожков обратил внимание на сценический костюм, в котором погиб Самарский. С внутренней стороны подшиты пуговицы, как будто для подстежки в зимних пальто. Эксперт вспомнил, что в сценических костюмах часто использовали толщинки, потому что актеры-дублеры не всегда были одной комплекции. Увеличивают объем актера. Человек, который подпилил трос, понимал, что 100% гарантии того, что Самарский погибнет, не было. Но покалечился бы он точно. Вот только чего хотел преступник? Наказать Самарского или продемонстрировать падение Сталина, как говорил следователь прокуратуры Лелека? Теми, кто ненавидел вождя, занималась МГБ. Но кто мог ненавидеть Самарского? В коридоре театра Оборонька наткнулся на интересное объявление – приказ об отстранении актера Ревнивцева от репетиций и спектаклей. И тут же встретил актера в гриме Сталина. Эй, товарищ, а вы кто? Что вы меня хватаете? А вы, собственно, кто такой? Капитан Оборонька, уголовный розыск. Сергей Ильич Ревнивцев. А вы чего на товарища Сталина так похожи? Да не похож. В гриме я. Дублер. Ну, отстранили. А может и хорошо. Так бы и лежал вместо Самарского. Да. Ну, можете идти пока. Благодарю. Валечка, дорогая моя. Николай Иванович, как у нас дела? Товарищ следователь, вот акт, о котором вы меня просили. Хорошо. Акт я посмотрю попозже. Прошу вас. Землякова Валентина Андреевна. Актриса, ведущая актриса нашего театра. Именно у нее с Самарским была последняя сцена. Перед тем, как... Оборонька, капитан уголовного розыска. Валентина Андреевна, у меня есть несколько вопросов к вам. Да, конечно. Николай Иванович, нам будет удобно поговорить в вашем кабинете. Конечно, конечно. Проходите. Спасибо. Вы можете пока быть свободны. П. Проходите, садитесь. Оборонька решил начать разговор с актрисой с малозначащих фраз. Так легче перейти к тому главному, что сейчас интересовало оперативника. Сталины в пижамах по коридору ходят. Сережа Ревнивцев – бешеный молодой талант. Но человек непредсказуемый. Он сильно переживает, что его отстранили от премьеры. А зачем он загримировался под Сталина? Так положено. Ответственнейшая роль. Без дублера невозможно. И роль он наизусть знает. А как проходил спектакль? Вы не заметили ничего необычного в поведении вашего партнера Самарского? Спектакль сложный. На нервах все. Иначе не сыграть. Да и Женя нервничал сильно, как и все мы. То есть ничего странного в поведении Самарского вы не заметили? Не более, чем у других актеров. А может быть, он нервничал от того, что ему для такой ответственной роли не смогли пошить нормальный френч и сделали какой-то с пуговицами изнутри? Да нет, на Сережу шился френч, на Ревнивцева. Землякова пояснила, Цыбуленко писал пьесу с расчетом, что роль Сталина исполнит Ревнивцев. Но дней 12 назад Сергей попал в милицию, был пьян, подрался на улице. Ревнивцева подстерег ухажер официантки ресторана «Лилия», в котором актер любил коротать свободные вечера. Еще раз к моей Машке полезешь, мозги выбью. Парень приревновал Сергея и решил с ним разобраться. Пьяный Ревнивцев в итоге оказался в отделении. Да убери ты свои руки! Да никуда с тобой не пойду! Землякова рассказала, поступил приказ отстранить Ревнивцева от исполнения роли Сталина. Репетировать стал Самарский, ведь спектакль отменить было нельзя. ЦК командировал инструктора на премьеру. Френч шили на худого Ревнивцева с толщинками, а Самарскому он был впору. Оборонька решил прямо сейчас побеседовать с молодым актером в его гримерке. Товарищ Ревнивцев. Ой, гражданин начальник, давно не виделись с вами. Появление милиционера в своей гримерке Ревнивцев встретил в штыки. Оборонька не раз видел, как сходят бахвальство и показная смелость с людей, когда им задают прямые вопросы. Прежде всего, я хочу знать лично о вас все в подробностях. Да что рассказывать? Молодой актер был честолюбив. Ревнивцев рассказал, что он из рабочих, сын слесаря. Довольно поздно пришел в театр, поэтому стремится как можно быстрее добиться успеха. Хочет пробиться в кино. И тут он возлагал особые надежды на роль Сталина. В кино мечтаю попасть. Вот Сталина сыграл бы так. Среди хлама оборонька заметил обломок ножовочного полотна по металлу. Сталина, говоришь? А вот это что? Да вы что? Удивление Ревнивцева казалось вполне искренним. Но актеры могут и не такое сыграть. Петренко, Иванов, ко мне! Понятых сюда. Оформите вещдок. Этого оформите. Все здесь обыскать. Работайте. Есть, товарищ капитан. Во время премьеры в театре погиб актер. Евгения Самарского в образе Иосифа Сталина высоко подняли на специальной трибуне. В этот момент трос, который держал конструкцию, лопнул. Эксперты установили, что металлический трос подпилили. Осматривая труп, криминалист заметил на френче актера Самарского подшитые пуговицы. Оказалось, что роль Сталина должен был исполнять актер Сергей Ревнивцев. У него другая комплекция, поэтому костюм экстренно подгоняли под Самарского. Во время разговора с Ревнивцевым капитан Оборонько замечает обломок ножовочного полотна. Актера задержали. В гримерке Ревнивцева был найден обломок ножовочного полотна, которым вполне можно было подпилить металлический трос. И мотив Ревнивцева, казалось, был понятен. Его отстранили от такой важной роли в премьерном спектакле. Отдали Самарскому. В актерской среде это достаточная причина, чтобы возненавидеть всех, кто к этому причастен. Но чего он добивался показательной смертью конкурента? Устрани Ревнивцев Самарского по-тихому до премьеры, и у него появился бы шанс отыграть первый спектакль. Но вот так на глазах у всех в гриме Сталина Его, конечно же, заподозрят первого. И после такого скандала никакого спектакля уже не будет. Добрый день, Георгий Иванович. Здравствуй, Павел Григорьевич. Лелека пригласил Оборонько для участия в допросе Ревнивцева. Следователь хотел, чтобы капитан со своей стороны оценил поведение подозреваемого на допросе. Введите! Сесть! Я не виноват! Да я ни в чем не виноват! Так не бывает. Любой человек в чем-то да виновен. Бросьте свои эти дурацкие шуточки! Фамилия, имя, отчество, год и место рождения! А невиновность ваша пока еще под большим вопросом. Ревнивцев вел себя очень нервно. Лелека спрашивал, как Ревнивцев, готовясь к столь ответственной роли, мог устроить за неделю до премьеры пьяный дебош. Отвечайте! Да ничего не было. Я вообще ничего не устраивал. Это не я, это эти два козлы пристали ко мне из-за этой Машки. Вас же не Самарский подпоил. За что вы на него? Да дорогу мне перекрывал старик потасканный. Прекрасный мотив для убийства. Да нет же, нет! Ревнивцев признался, что он сильно завидовал покойному Самарскому. Тот был интриганом, играл плохо, но получал лучшие роли. Однако у Сергея и в мыслях не было убивать соперника. Ревнивцев верил, что скоро придет его час. А Тимофей Петрович Конев говорил, что на вас лица не было, когда вы появились в театре в день премьеры. Да нормальный я был! Нормальный! Лелека ознакомил Ревнивцева с протоколом допроса свидетеля, вахтера театра Конева. Вахтер Конев сообщил, что Ревнивцев пришел в театр в отвратительном настроении. Сокрушался, что не играет сегодня. Ругал всех последними словами. Я сейчас морду свою намажу, а потом в своей конуре просижу всю премьеру. Но ничего, он еще пожалеет. Ну что ж ты так, Сереженька? Тимофей Петрович. Говорили вы, он еще пожалеет. Кто это он? Да мало ли, что я говорил. Да откуда я вообще мог знать? Я не знал, что он погиб. Что не знал? Вот что, Ревнивцев, подумайте. И мой вам совет. Признавайтесь. Уведите! Стой! Пошел. Типичный психопат, но врать, похоже, не умеет. Врать не умеет. Тоже мне честный человек. Оборонько предположил, что Ревнивцев вряд ли мог оказаться незамеченным возле механизма и подпилить трос. Лелека готов был согласиться, но полагал, что отпускать Ревнивцева нельзя. Верить клятвам – последнее дело. Искать нужно вещественные доказательства. Вещдоки ищите. Будем искать. Вот еще на что обрати внимание. Это донос на директора театра Цибуленко. Лелека ознакомил Оборонько с документом, который он получил от своего начальника. Информацию об отношениях директора театра, его жены и Самарского нужно было проверить самым тщательным образом. Вот на это, капитан, обрати внимание. А с этим психом я сам разберусь. Если что на нем есть, раскалю. Оборонько отправился на беседу с Николаем Цибуленко. Лелека вызвался сопроводить капитана. Что-то засиделись мы с тобой, Григорьевич. Идем. Тут недалеко пирожки такие продаются. Доброго здоровья, Лелека вышел вместе с Оборонько на улицу. Он не в первый раз предупредил начальника убойного отдела о том, что при расследовании этого дела Оборонько должен быть очень осторожен. Держи, Павел Григорьевич. Спасибо. Спасибо, хозяюшка. Пожалуйста. На здоровечко. Пройдемте, капитан. Пирожки вкуснейшие, а дело дрянь. Не хотел в кабинете. Григорьевич, будь предельно внимателен. Больше, к сожалению, сказать ничего не могу. Вот такие пирожки. Ясно. Перед встречей с директором Оборонько зашел на сцену. Эксперт заканчивал осмотр остальных сценических конструкций. Оказалось, что веревочный канат, которым балкон крепился к верхней балке, тоже был надрезан. Но в этом случае не ножовкой, а острым ножом. Оборонько не мог понять, зачем преступник это сделал. Для аварии достаточно было подпилить металлический трос, тогда конструкция падала на сцену. Может, преступник хотел перестраховаться? Николай Иванович. Оборонько заранее договорился о встрече с директором театра. Цыбуленко был заметно встревожен приходом оперативника. О том, что вы имеете отношение к произошедшему несчастному случаю. Какая такая информация? О том, что Цыбуленко Николай Иванович собирается устроить несчастный случай с целью прилюдного уничтожения товарища Сталина. Чушь. Чушь несусветная. Ну как же чушь, Николай Иванович? У нас есть документ, в котором черным по белому написано: «Довожу до вашего сведения, что директор театра Цыбуленко Николай Иванович готовит диверсию во время премьерного спектакля. Гражданин Цыбуленко подстроит так, что товарищ Сталин погибнет на сцене». Чушь. Снова чушь. Ну, посмотрите, пожалуйста, на ситуацию с моей стороны. Ну, разве я сумасшедший? Для меня самого это трагедия. На эту премьеру я возлагал такие надежды. Катастрофа. Это все катастрофа. Николай Иванович, вы не нервничайте. Успокойтесь, присядьте. Я продолжу цитировать. Самарский Евгений состоит долгое время в интимных отношениях с женой Цыбуленко Николая Ивановича, гражданкой Свечинская Елена, которая работает актрисой в театре Цыбуленко. Мерзавцы. Какие все мерзавцы. А вы кого имеете в виду, Николай Иванович? Это моя личная жизнь. И она не имеет к происходящему никакого отношения. Так уж не имеет. Смотрите, Николаю Ивановичу стало известно о том, что Самарский и его жена Свечинская на протяжении долгого времени являются любовниками, что и послужило причиной для личной неприязни между Цыбуленко и Самарским. Поэтому Цыбуленко и решил избавиться от актера Самарского. Вот такая картина вырисовывается, Николай Иванович. А кинжал на стене? Настоящий, грузинский. Да, на нашу свадьбу друг из Кутаиси подарил. Специально привез. Говорил, что ковали кинжал в горе на родине товарища Сталина. Кинжал в Грузии – одна из национальных святынь. Им гордятся, его передают из поколения в поколение. Мужчина свято хранит честь своего оружия и свою честь. Над головами молодоженов скрещивают кинжалы. И это обещает им долгую и счастливую, полную радости жизнь. Все свадебные обряды объединяет одна мысль. Чем ярче праздник, тем дольше он будет жить в памяти молодых. Даже не знаю, когда последний раз его в руках держал. Ничего, экспертиза разберется. А я вижу ворсинки. Осматривая кинжал, Оборонько обнаружил еле заметные ворсинки. Я же говорил, что я его давно не брал в руки. Ну что, Савелий Кузьмич, удалось за день что-то новое найти? Да вот днем не заметили. А еще один надрез на канате. Скорее всего, острым ножом. Директор сказал, что давно не трогал кинжал и не понимает, откуда это. Оперативник изъял кинжал и отдал его на экспертизу. Кинжал я у вас изымаю. Капитан Оборонько достаточно быстро получил ответ от криминалиста. Ворсинки на кинжале от надрезанного каната. Как директор театра, Николай Цыбуленко, наверное, не мог быть заинтересован в срыве премьеры. Но обманутый муж способен на все. Может быть, Николай Иванович решил столь эффектно рассчитаться с любовником жены. На основании полученных вещдоков и результатов экспертизы Лелека принял решение задержать директора театра и уже готов был направить к Цибуленко оперативников с постановлением. Георгий Иванович, здравствуй, присаживайся. Закрываем голубчика. А не рановато ли? Может, посмотрим за ним пока? При таком вещдоке и куче косвенных... Да. Следователю Лелеке позвонил сотрудник, который вел наблюдение за Цибуленко. Он сообщил, что директора театра отвезли в больницу с подозрением на инфаркт. Как вовремя. Цибуленко только что в больницу отвезли. Прединфарктное состояние. Так что задержание отменяется. Милиционеров туда срочно для охраны, чтобы этот инфарктник-рогоносец случайно не сбежал. Есть. И ты туда давай. Признание мне добудь, пока он Богу душу не отдал. Ясно. Свечинская младше мужа на 19 лет. Детей нет. По свидетельствам тех, с кем успел поговорить сыщик, она умела управлять мужем. И как это обычно бывает, ее успех в театре не в последнюю очередь был связан с его должностью. Директор театра успешно продвигал жену в примы. Не давала покоя сыщику и одна фраза Цибуленко, которую он произнес, пусть и в бреду. «Не трожьте Валечку». Жену директора звали Елена. Во время премьеры в театре погиб актер. Евгения Самарского в образе Иосифа Сталина высоко подняли на специальной трибуне. В этот момент металлический трос, который держал конструкцию, лопнул. Эксперты установили, что трос подпилили ножовкой. Накануне спектакля в органы поступила анонимка, в которой сказано, что жена директора театра изменяет мужу с покойным актером. В кабинете директора театра обнаружили кинжал. Однако экспертиза установила, что этим кинжалом не пилили лопнувший трос. Им надрезали веревочный канат, который выдержал. Чтобы найти убийцу, капитану Оборонько, нужно разобраться в запутанных амурных отношениях сотрудников театра. Елизавета Львовна Христова жила на первом этаже в том же доме, что и Цибуленко. Она с готовностью согласилась рассказать о Елене Свечинской, но не хотела впускать милиционера в свою квартиру. Капитан Оборонько настоял на своем. Вещи разбросаны разом. Ничего страшного. Пройдемте. Пройдемте. Елизавета Львовна. А у вас чисто, красиво. Вы зря на себя грешили. Мужчины думают, если грибы на полу не растут, это уже порядок. Христова вела себя очень нервно. Сразу же сообщила, что неоднократно замечала, как актер Самарский приходил к Свечинской, когда Цибуленко уезжал в командировку. Несколько раз Христова видела, как Самарский покидал квартиру Цибуленко под утро. Смотрите-ка на них, голубочки. А Николай-то вчера из командировки уехал. Угу. Вы интересовались Свечинской? Ой, я вам расскажу. Оборонько увидел фото, на котором актриса Валентина Землякова, еще одна актриса театра, нежно обнимала Цибуленко. Христова пыталась объяснить, что карточка сделана давно, но Павел Григорьевич успел разглядеть дату. В прошлом году. Интересно... Жена Николая Ивановича знает об этой фотографии? Елизавета Львовна, я вас должен предупредить, мы расследуем убийство. Если вы хоть что-то скрываете, вы пойдете как соучастница в тюрьму лет на 10. Поэтому я вам рекомендую... Христова призналась, что актриса Землякова приходится ей племянницей. У нее был роман с Цибуленко. Дело шло к женитьбе, но тут появилась Свечинская и вскружила голову немолодому мужчине. Разрушитель! Да кто она после этого? У меня даже доказательства есть. Видите, зажигалочку. Это она хотела подарить своему любовничку на день рождения. А он-то и помер. Христова рассказала сыщику, что эту зажигалку с инициалами Самарского ее племянница вытащила из сумочки Свечинской в гримерке. Только так замаскировала, чтобы никто не догадался. Знаете, Ну, Женька сегодня в ударе. Просто рвет и мечет. И весь трепещет. Ждет свою героиню. Лечу. Елизавета Львовна, вещественное доказательство я у вас изымаю. Добытые вещдоки определили ход дальнейших следственных действий. Теперь Елене Свечинской придется рассказать правду о своих отношениях с погибшим исполнителем роли Сталина. Угу. Я вас предупредил. Бензиновая зажигалка. В послевоенные годы каких только зажигалок не было у победителей. Возвращаясь с войны, солдаты привозили с собой неизвестные до того предметы мужского шика, безопасные бритвы со сменными лезвиями, портсигары и зажигалки. Они появлялись в вещмешках солдат, как трофеи или как подарки от союзников из американской и британской армии. Собственное производство зажигалок страна-победитель сумела наладить только в 50-е годы, но задолго до этого умельцы научились изготавливать самодельные устройства. Купить красивую зажигалку на рынке было просто. Хорошая зажигалка стоила недешево. Умельцы наводили на старые трофеи лоск и глянец, выглядели они изумительно. В каждом городе было несколько мест, где работали гравировщики. Тогда было очень модно подписывать подарки. Свечинская заказала такую гравировку. Такой подарок и надпись на нем свидетельствовали о близких отношениях. Вот только непонятно, зачем Свечинской смерть любовника? Да, войдите. Здравствуйте. Елена Свечинская. Вызывая Елену Свечинскую повесткой, Оборонько рассчитывал, что в официальной обстановке понимаете, она будет чувствовать себя неловко и станет говорить правду. Мы сейчас расследуем дело об убийстве актера Самарского, который погиб на сцене, играя товарища Сталина. Свечинская плакала и просила Оборонько войти в ее положение. Жаловалась, что жизнь мужа под угрозой. Муж? А у нас есть информация, что погибший актер Самарский был с вами в отношениях гораздо ближе, чем служебных. И чтобы Николай Иванович об этом не узнал, вы решили убить Самарского. И Николай Иванович готовил. Это неправда. Мы были друзьями. Хорошими друзьями. Вам в театре все что угодно порассказывают. Да? А у нас есть вещественное доказательство. Узнаете вот эту зажигалку? Нет. А на ней написано «Любимому ЕНС от меня». Вы очень боялись, что эту зажигалку в театре найдут и передадут вашему мужу. ЕНС, это не Самарский ли? М? Я не знаю, первый раз вижу эту зажигалку. Первый раз. А я знаю, что в Виннице всего два гравера, которые могут сделать такую надпись. Мы сейчас устроим очную ставку, и вас опознают. Да. Вы правы. Мы были близки с Женей. Оборонько обвинил Свечинскую в том, что она была любовницей Самарского и боялась, чтобы не раскрылись их отношения. Нам известно, что он готовил это убийство. Эти слова произвели сильное впечатление на Свечинскую. Она призналась в том, что у нее были близкие отношения с погибшим Самарским. Вещдоки помогли сыщику сломить сопротивление Свечинской. Елена призналась, что историю с испорченной премьерой они придумали с Самарским. Он таким образом хотел убить двух зайцев. Избавиться от моего мужа. Испортив ему премьеру. И выставить его как врага народа, убив товарища Сталина на сцене прилюдно. Ну, а я как... Его молодая жена, конечно же, демонстративно бы отреклась от мужа-врага, заслужив уважение честного актерского коллектива. Так это Самарский написал этот донос? Хм, да. И как же вы это сделали? Тимофей Иванович, мы домой. Ой, Коленька, подожди, я же пудреницу забыла у тебя в кабинете. Леночка. Ну, я... Ты как всегда. Да, прости, я сейчас вернусь. Леночка, ты скоро? Коленька, я уже иду. Ну, наконец-то. Я же быстро, правда. Теперь точно домой. Счастливо. Я понимаю, вы подрезали веревочный канат. Но Самарский погиб от того, что лопнул металлический трос. Зачем и когда вы подпилили его? Это не мы. Я не знаю, кто это сделал. Капитан Оборонько установил, кто надрезал один из тросов – веревочный. Но по-прежнему было неизвестно, кто же подпилил железный трос и, соответственно, стал виновником гибели актера. Обозленный на Самарского актер Ревнивцев не появлялся в театре после осмотра троса и составления акта до начала премьеры. Свечинская исключено, помимо всего прочего, у нее просто на это не было времени. Кто же убил Евгения Самарского в роли Сталина? Рано утром Оборонько пришел на доклад к следователю Левеке. Тот сообщил, что от инфаркта скончался Николай Цибуленко. Оборонько был обескуражен. Как удобно! И концы в воду, да? Ну ты ж понимаешь, что из подозреваемых ни один на 100% не попадает. Самарский не мог. Веревочный канат он подрезал, но металлический не трогал. Свечинская не могла, Ревнивцев не мог. Он был в театре после того, как подписали акт экспертизы. Ну как? Все сказал? Кончено. Ты молодец, ты такое дело раскрыл. Да что раскрыл? Да это Цибуленко трос подпилил, чтобы от любовника избавиться. Уяснил? Мы преступника поймали, и точка. Да я... Да ты молодец у нас, ты дело раскрыл. А больше, Григорьевич, тебе знать ничего и не надо. Но мы же так и не нашли человека, который подпилил металлический трос. Я требую, капитан, чтобы ты закрыл дело. Не лезь не в свои дела. Все, свободен. Ясно. Капитан Оборонько был погружен в свои мысли. Ему предстояло принять важное решение. Да я сыт по горло. Покушайте. Когда вам еще доведется таких пирожков покушать? Ну, давайте два. О! Пирожочки, видите, такие хорошие, свеженькие. На здоровечко. Спасибо вам. Оборонько понимал, Лелека не сказал ему всего, что знал. Видимо, в деле появились новые подводные течения. Кто-то очень хотел, чтобы дело было закрыто именно на таких условиях. Всех это устраивало. Но Павел Оборонько подумал иначе. Он отправился к Валентине Земляковой. Опыт подсказывал оперативнику, эта женщина могла многое знать. Оборонько пришел домой к Земляковой без предупреждения. Он показал ей фотографию и сказал артистке, что в расследовании убийства поставлена точка. Виноват Цибуленко. Но ведь Валентина знает, что это неправда. Неужели она хочет, чтобы очернили его память? Коля умер. Мне уже все равно. Я делала все, чтобы спасти папу. Землякова рассказала, что ее отец, известный в стране и за рубежом ученый-химик, много лет находился в специальной тюрьме, где работали осужденные ученые. Недавно у него возникли большие проблемы со здоровьем. Ее нашел человек из органов и сказал, она может сделать так, чтобы отца отпустили. Очень просто и легко. Нужно только выполнять инструкции. Кроме того, для нее лично это будет хорошо. Она сможет выйти замуж за Цибуленко. Валентина, вы не сделаете ничего плохого. Поможете всем. Отцу, себе, Николаю Ивановичу. Актер, исполняющий роль товарища Сталина, на самом деле мерзавец. И идеологический диверсант. Он и его любовница понесут заслуженное наказание. А вы, Валентина, восстановите справедливость. Да, Валентина? Да, я все сделаю. Тимофей Петрович Конев давно и безнадежно влюблен в меня. Поэтому мне не составило никакого труда его отвлечь. Землякову привезли в театр машиной. Тимофей Петрович, простите великодушно за беспокойство. Шла мимо, озябла. Чаем не угостите? Валечка, как прикажете, для вас хоть звездочку с неба. Так чай будет или мне домой идти? Валечка, прошу вас, чаек у меня домашний, сам делаю на травочках. Она отвлекла сейчас Конева, выпила чай и ушла. Ей дали обломок ножовочного полотна, который она рано утром на следующий день спрятала в гримерке Сергея Ревнивцева. Пожалуйста. Валентина Андреевна, подпишите, пожалуйста, протокол. Оборонка детально записал рассказ Валентины Земляковой. Сразу осмыслить услышанное он был просто не в состоянии. Для этого ему было нужно время. Я вызову вас повесткой. Вызывайте. Два дня после гибели начальника убойного отдела Павла Оборонько в местной газете напечатали некролог. Трагически погибла артистка Валентина Землякова. Говорили, что, потеряв сознание, она упала в собственной квартире и ударилась виском об угол комода. После того, как рассекретили архивы МГБ, выяснилось, что стальной трос подпилил один из сотрудников ведомства. Прикрытие ему обеспечила Землякова. Как оказалось, органы получили задание подставить парторга театра, дальнего родственника попавшего в опалу сотрудника ЦК партии. Его голова должна была полететь первой. Так органы сыграли на тонких чувствах несчастной актрисы. Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Поздним воскресным вечером, когда жители Змеева, небольшого районного центра Харьковской области, уже готовились ко сну, ученики местной школы, братья Миша и Саша Гордиенко, отправились на поиски приключений. Братьев, начитавшихся остросюжетных романов о приключениях и старинных кладах, манил заброшенный дом номер 6 по улице Академика Мичурина. Димка, мне страшно. Не боись, сопля. Хоть клад найдем, спасибо мне скажешь. Дима, дай фонарь. Обычно такие приключения заканчивались для Димы и Саши испачканной одеждой и наказанием от родителей за позднюю прогулку. Но в этот раз судьба приготовила детям нелегкое испытание. Дима, что это? Сейчас посмотрим. Дима, нет, не надо! В 1897 году тогда еще малоизвестный ирландский писатель Брэм Стокер впервые опубликовал роман о трансильванском графе Дракуле, аристократии и вампире. Роман стал бестселлером, и с легкой руки Стокера вампирская тема прочно вошла в мировую литературу и кино. Большую часть своих знаний о Трансильвании Стокер почерпнул из книги шотландки Эмилии Жерар «Страна за лесом», в которой она писала: «Наиболее явным злом является Носферату, или вампир, в которого верит каждый румынский крестьянин так же твердо, как в рай или ад». Из ее книги слово «Носферату», как синоним вампира, попало в книгу Стокера «Дракула», а из нее в кинематограф, где прочно закрепилось на многие и многие десятилетия. До Советского Союза «Дракула» добрался в начале 80-х на пиратских кассетах. В теплой компании Фредди Крюгера, «Чужого», «Хищника» и других кошмарных порождений Голливуда граф-вампир принялся завоевывать умы зрителей страны победившего социализма, потихоньку начинавших верить в существование вампиров. Неужели мистики правы и вампиры все-таки существуют? Расследование убийства, которое произошло на улице Змеева, должно было дать ответ на этот вопрос. Прибыв на место преступления, молодой оперативник Змеевского райотдела Валерий Сазонов и участковый Красовский сразу поняли: убийство девушки идентично убийству, которое было совершено в районе автовокзала около месяца назад и до сих пор не раскрыто. Ну что тут, Сан Саныч? Ну что? Тупая травма головы, на шее следы отдавливания, видимо, от пальцев. Ну и вот это. Сонная артерия. Ой-ой-ой. Вот черт. Изнасилована? Ну, судя по внешним признакам, да. Но более точно скажет судмедэксперт. Снова одно и то же. Опять как на автовокзале. Месяц назад в районе автовокзала нашли тело молодой девушки, Веры Дьяковой. Вера училась в Харьковском педагогическом институте на факультете иностранных языков. Жила в общежитии, но часто приезжала в Змеев погостить у родителей. Труп Веры обнаружили в глухих зарослях кустарника в переулке Ватутина. Девушку оглушили ударом по голове, оттащили в кусты, изнасиловали и задушили. Почерк двух убийств не оставлял сомнений. В райцентре завелся маньяк. В результате следственных мероприятий была установлена личность второй убитой девушки. Тамара Шевченко, как и первая жертва маньяка, была студенткой Харьковского пединститута, но только училась на филологическом. Как и Вера Дьякова, Тамара жила в общежитии и часто наведывалась в Змеев к родителям. Как ни старались милиционеры сохранить секретность, а вскоре по райцентру пошли слухи об упыре, который пьет кровь молодых девушек. Жителей охватила паника, женщины боялись выходить из дома. Из Харькова пришел строжайший приказ, как можно скорее найти маньяка. Народ в городе волнуется. Милицию обвиняют в бездействии. Не найдем, полетят наши головы. Да ищем, ищем, Руслан Витальевич. Плохо ищем. Будем искать вместе. Итак, что нам известно по этим двум убийствам? Сазонов, Никулин и судмедэксперт Галич тщательно проанализировали всю информацию, которую удалось собрать на текущий момент. Оба убийства произошли недалеко от автостанции. В обоих случаях убийца подстерег девушек по дороге домой, дождался подходящего момента, оглушил ударом по голове и утащил жертву в укромное место. Изнасиловал, задушил, прокусил зубами сонную артерию. И что, действительно пил кровь? Судя по всему, да, но немного. Значительные кровопотери в телах жертв не обнаружены. И обеих девушек пропали вещи. Да, деньги, ценные вещи, Предметы одежды, нижнее белье, шарфик, косынка. Мало того, что упырь, так еще и грабитель-извращенец. Тело видеть будем. Ну, что удалось обобщить? Обе девушки-студентки в день убийства приехали на последнем автобусе из Харькова. Возможно, маньяк выбирал своих жертв еще в областном центре, а затем ехал с ними в автобусе до Змеева. Водителя автобуса и пассажира опрашивали? По первому убийству, да. И водитель, и несколько человек опознали девушку, но ничего толкового сказать не смогли. Давай-ка еще разок-то наведайся и вот этого участкового Красовского подключи к делу. Мой мужик толковый. Хорошо. Разводной подай! Сазонов еще раз побеседовал с двумя водителями автобуса, Саркисовым и Полуниным, которые ходили в рейс посменно. Добрый день. Хотел задать вам еще несколько вопросов. Скажите, на какие числа вы подали ваши с напарником смены? Какие? Нечетные мои, четные напарника. Это получается, что оба убийства выпали на вашу смену? Такое вот совпадение, начальник. Меня-то хоть не подозреваешь? Да нет, нет пока никаких оснований. Но все-таки в тот вечер вы не заметили ничего необычного? Никто не вел себя неадекватно? Да у нас каждый второй неадекватный. Особенно вечером, после получки. Это точно. Поэтому ничем помочь не могу. Ну хоть что-то заметили необычное? Да все как всегда было. Приехал, поставил автобус. Пошел в диспетчерскую, отметился. Все как всегда, извини, начальник. На-ка, подпиши. Разговор с водителями практически ничего не дал, но Сазонов не терял надежды. Возможно, следствию поможет кто-нибудь из пассажиров автобуса, но как найти тех, кто ехал в автобусе с убитой? Участковый Красовский предложил напечатать листовки и расклеить их по всему райцентру. Так и сделали. Народ проявил сознательность, и в кабинет следователя уже на следующий день выстроилась небольшая очередь свидетелей, среди которых была и гражданка Светлова. Разрешите? Да, пожалуйста. Вот первый свидетель по делу Шевченко. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Посмотрите. Да, я ее видела. Я с ней в одном автобусе ехала. Я сидела сзади нее. Она впереди сидела у окошечка, книжку читала. Потом к ней подсел этот. Какой этот? Парень. Угу. Тоже молодой. Угу. Но странный какой-то. Почему странный? Он был весь в черном, волосы у него длинные такие, шляпа. Со слов Светловой выходило, что подсевший парень в черном начал что-то тихо говорить Тамаре. Она отвечала. О чем шел разговор, Светлова не разобрала, но была уверена, Тамара была недовольна соседством с парнем. Несколько раз пыталась прерывать разговор, а потом встала и пересела на другое место. А потом, когда мы приехали, она вышла, а он за ней. Парень вышел следом за Тамарой? Вот этого я точно не помню. Но, по-моему, да. Ага. Вы не смогли бы остаться ненадолго, а попробуем составить фоторобот. Конечно. Сержант, зайдите. Человеческая память – довольно неточный инструмент. Случается так, что при встрече с незнакомцем память навсегда запечатлевает облик, но чаще мы лишь смутно вспоминаем какие-нибудь особые приметы. Говорят, что в памяти потерпевшего образ преступника запечатлевается четко и без искажений, хоть и встреча их обычно происходит довольно бурно и эмоционально. Но это скорее миф, чем правда. Но даже если потерпевший запомнил преступника, ведь это только половина дела, как описать внешность следователю? И хорошо, если свидетель умеет рисовать и может из памяти перенести на бумагу облик преступника. А как быть с теми, кто рисовать не умеет? В 1952 году французский криминалист Пьер Шабо предложил оригинальную систему составления портрета преступника. Свидетелю показывали отдельные фотографические фрагменты человеческих лиц – лоб, глаза, нос, губы, подбородок – и предлагали выбрать среди них наиболее похожие на те, которыми обладал преступник. Как только с одной частью было покончено, ее оставляли и переходили к следующей. Таким образом, через некоторое время, со слов свидетеля, удавалось составить предполагаемый портрет преступника, который монтировался воедино в специальном устройстве. Портрет был тем ближе к оригиналу, чем большее количество фрагментов было в распоряжении криминалиста. Шабо назвал свои портреты фотороботами, и название оказалось настолько удачным, что используется и по сей день. Хотя современные фотороботы уже давно составляют компьютер. Да, я понял. До свидания. О, Олег Федорович. Привет. Полюбуйся. Фоторобот готов наконец-то. Не Мона Лиза, конечно, но гражданка Светлова постаралась. Так я его знаю. Это Тарас, сын Коли Шеховцова. Он у меня давно на учете стоит. И что же он утворил? Да ночью по кладбищу шастал. Все обряды какие-то замышлял. Лопату приволок. Так. Сказал, что червей хотел накопать. Ну, врет, конечно. Не иначе хотел могилу раскопать. Угу. Интересно. На роль маньяка Шеховцов подходил идеально. Одевался во все черное, слушал мрачный рок, любил ужасы, страшные истории про оборотней и вампиров. Граждане понятые, пройдите, пожалуйста. Кроме того, Шеховцов был студентом филфака и учился в одной группе с Тамарой Шевченко, девушкой, которая стала второй жертвой маньяка. Обратите внимание на обстановку. Череп, свечи, распятие, афиша. А это что такое? Колдовство. Внесите в протокол. В деканате рассказали, однажды Шеховцов пытался поставить в самодеятельном театре «Призрак» Тургенева, но постановку запретили. Новоиспеченный режиссер скатился в порнографию и пытался заставить актрису раздеться, а актрисой была как раз Тамара. Что ты мне еще скажешь, Тарас? Не убивал я никого, но клянусь я вам! Честное слово! Поедем-ка ты с нами. Ну давай, поехали, собирайся. В Харьковской области убили двух девушек. Преступник грабил их, насиловал и перегрызал сонную артерию. Милиция установила, что обе жертвы возвращались в райцентр из Харькова на рейсовом автобусе. Попутчица вспомнила, к одной из убитых девушек подсел странный парень с длинными волосами. На остановке девушка вышла, а незнакомец за ней. Парня опознали. Это студент Вадим Шеховцов. В его квартире оперативники обнаружили осиновый кол, череп и вампирские клыки. Шеховцова везут в отделение на допрос к следователю Никулину. Садись. Пожалуйста. Пожалуйста, пустите меня домой. Я не понимаю, почему меня здесь держат. Я ни в чем не виноват. Я никого не убивал. Я не знаю, что происходит. Пожалуйста, отпустите меня домой. Мне страшно. Страшно? Я хочу домой. А ты думаешь, им не было страшно? Они тоже плакали, когда ты их насиловал. Смотри. Смотри, что ты с ней сделал. Парень. Вот тебе и вампир. Конечно, такое состояние Шеховцова могло быть тонкой психологической игрой загнанного в угол преступника. Но уж более натуральным выглядел его испуг. И кроме того, на время убийства первой девушки Веры Дьяковой у Шеховцова обнаружилось железное алиби. Ну что? Вот справка и протокол допроса. Хирурга. В этот день Шеховцов как раз лежал в больнице. Аппендицит, острый приступ. А что экспертиза? Сравнительный анализ спермы, найденных в телах жертв, не совпадает с группой крови Шаховцова. Что это значит? Что он не убийца. Ну что, коллеги, начинаем поиски нового подозреваемого. А этого адепта сатаны отправьте домой, к мамочке. Необходимо было двигаться дальше. Сотрудники милиции продолжали опрашивать свидетелей. Как и в случае с первым убийством, буквально по часам узнали, что делал каждый пассажир автобуса. Но ничего подозрительного обнаружить не удалось. И тогда оперативник Сазонов решил подойти к делу совершенно с другой стороны. Похищенные у убитых девушек украшения, золотая цепочка с кулоном, три золотых кольца и золотые серьги тянули на серьезную по тем временам сумму. Сазонов решил поискать среди жителей райцентра кого-нибудь, кто внезапно разбогател без видимой на то причины. Ну что, Валера, есть подвижки по делу? Пока плохо, Руслан Витальевич. Плохо, Валера, плохо. Олег Федорович, может, ты порадуешь? Здравствуйте. Будете пирожки? Подержите. Честно говоря, кое-что накопал. Товарищи, Владимир Сытник проживает в райцентре недалеко от автостоянки. Сытник – хулиган, дебошир и пьяница. Он не раз поколачивал жену, пока она от него не ушла. А однажды в пьяной драке укусил противника. Да не куда-нибудь, а в шею. Но 2 дня назад купил себе мотоцикл и отпраздновал это дело в ресторане. Откуда же деньги у простого грузчика? Соседям сказал, что выиграл в спортлото. Угу. Вот это нужно проверить. Будете булочку? Да нет, спасибо. А, доедай. Наверное, каждый, кто прожил хотя бы часть сознательной жизни в Советском Союзе, помнит желтые ящики с надписью «Спортлото». Начиная с 70-х годов, киоски «Спортлото» стояли во всех людных местах. А ящики можно было встретить во всех, без исключения, почтовых отделениях, сберегательных кассах, в магазинах и на вокзалах. В эти ящики желающие испытать судьбу опускали вот такие билеты с цифрами. А опустив, ждали еженедельного розыгрыша с надеждой, что именно их 5 из 36 цифр окажутся выигрышными. Первый тираж новой лотереи «Спортлото» состоялся 20 октября 1970 года в Московском центральном доме журналистов. Игрокам, купившим лотерейный билет, предлагалось выбрать любые 6 цифр от 1 до 49 и зачеркнуть их в лотерейном билете. Часть билета опускали в специальный ящик, а часть хранили у себя до розыгрыша. В первом тираже «Спортлото» приняли участие 1,5 миллиона билетов, и среди них нашелся выигрышный. Москвичка Людмила Морозова, инженер-экономист по образованию, сходу угадала все 6 цифр и получила денежный приз в размере 5000 рублей. 5000 рублей в далеком 1970 году – это была сумма без преувеличения гигантской. На эти деньги можно было купить автомобиль «Москвич» или безбедно прожить несколько лет. Позднее главный приз «Спортлото» вырос до 10 тысяч. А кроме того, одновременно с деньгами победитель получал право на внеочередное приобретение автомобиля. Почему Сытник, если выиграл «Спортлото», не воспользовался этим правом и вместо престижных «Жигулей» или солидной «Волги» приобрел всего лишь мотоцикл? Следователь Никулин отправил запрос, не значится ли среди победителей лотереи Владимир Иванович Сытник. И вскоре получил ответ. Ответ на запрос. На ваш запрос отвечаем, что Владимир Иванович Сытник среди победителей розыгрыша лотереи «Спортлото» не значится. Ну что, будем получать санкции на обыск? Будем. А ну-ка, посмотрите, вон там. Осмотрите соседнюю комнату. При обыске в доме Сытника поначалу ничего подозрительного обнаружить не удавалось. Но Сазонов обратил внимание на неровную половицу. Ну, Ого! Ни в какое спортлото ты, сытник, не выигрывал. То, что у сытника были деньги, еще не говорило о том, что грузчик причастен к убийствам девушек. Однако следующая находка. Валер? Там у него в сарае женские вещи нашли. Блин, какие вещи? Сытника задержали и поместили в камеру предварительного заключения. Однако на допросах он свою вину отрицал и делал это весьма убедительно. Итак, сытник, вы утверждаете, что действительно угадали 6 номеров лотерейного билета «Спортлото», но продали лотерейный билет начальнику вашего склада Камчиновскому. Да, действительно, все так и было. Ни паспортные данные, ни имя в билете «Спортлото» не указывались. И победителем объявлялся тот, кто предъявлял корешок выигрышного билета. Подобная система породила рынок спекуляций выигрышами. Мотивы у покупателей было два. Вместе с билетом купить право на досрочное приобретение машины, ведь в порядке обычной очереди можно было ждать покупки очень долго. Или же, купив лотерейный билет, легализовать денежные доходы от несоциалистической деятельности. По словам Сытника, он продал выигрышный билет за 15 тысяч рублей директору склада, который уже давно мечтал о новеньком автомобиле. Директор факт сделки неохотно, но подтвердил. За незаконную сделку Камчиновскому и Сытнику предстояло ответить перед законом, но к раскрытию убийств следствие так и не приблизилось. Тогда что вы скажете на это? А что это? Это женские вещи, найденные у тебя в сарае под стрихой. Никогда их раньше не видел. Как же? Экспертиза подтвердила, что шарф принадлежит убитой изнасилованной Тамаре Шевченко, а трусики убитой изнасилованной Вере Дьяковой. Да никого я не убивал, эти вещи я впервые вижу. Тогда откуда эти вещи взялись у тебя в сарае? Да не знаю я, сами подбросили, гады. Хотите на меня еще глухаря повесить? Даже без признания Сытником вины, найденных улик было вполне достаточно для того, чтобы передать дело в суд и быть уверенным, убийца получит по заслугам. Но сомнения были у самого следователя. Не знаю. Либо он гениальный актер, либо он действительно не тот, кого мы ищем. Алиби на время убийства у него нет. Говорит, был дома. Хотя подтвердить это никто не может. Группа спермы совпадает. Укусы на шеях, по мнению эксперта, могли быть оставлены его зубами. Так что... Сытнику ведь вышка светит. К бабке не ходи. Вот я и боюсь, Валера. Чего? Того, что его расстреляют, а на улице появится новый труп с прокушенной шеей. Понимаю. Если хотите, покопаю еще. Свидетелей поищем. Да некогда, Валера. Наверху ждут раскрытия дела. Прошлый опыт и интуицию, как говорится, к делу не подошьешь. Аргументировать свои сомнения перед начальством следователь Никулин не мог. Наверху уже отчаянно хотели отрапортовать руководству республиканского МВД о поимке змеевского маньяка. Поэтому, скрипя сердце, Руслан Витальевич подготовил дело Сытника для передачи в суд. Руслан Витальевич, опять. Что опять? Убийство. От суда и расстрела Сытника спасло новое убийство по все тому же страшному сценарию. Евгения Соколова, учащаяся Харьковского ПТУ номер 4, которая проживала недалеко от Змеевского автовокзала, была убита по дороге домой с автобуса. И это еще не все. Вам меня не поймать. Убийства будут продолжаться. И оркестру еще не раз придется исполнить похоронный марш. Знаешь, что это значит? Что Сытник в убийстве не виноват. Верно. А еще это значит, что наш маньяк наглеет. И решил с нами поиграть. Означало ли третье убийство, к которому Сытник никак не мог быть причастен, что он невиновен и в первых двух? С одной стороны, да. Тогда выходило, что настоящий маньяк подбросил вещи убитых девушек Сытнику, чтобы пустить милицию по ложному следу. Но была вероятность, что Сытник виновен, а кто-то намеренно скопировал его преступление. Зачем? Либо для того, чтобы отвести подозрение от Сытника, либо в сонном райцентре появилось сразу два маньяка, один из которых подражает манере убивать другого. Ни одну из этих версий не следовало сбрасывать со счетов. Эксперт-криминалист внимательно изучил каждый квадратный сантиметр вещдоков и обнаружил на шарфике, который принадлежал Тамаре Шевченко, небольшое пятнышко. Экспертиза идентифицировала этот след как след машинного масла. Это маленькое пятнышко стало отправной точкой для новой версии в расследовании убийств. Я вот что думаю, Руслан Витальевич. А ведь во всех случаях девушки возвращались из Харькова одним и тем же автобусом. И были убиты по дороге домой. И все три раза за рулем автобуса был один и тот же водитель – Саркисов. Ты думаешь, это повод для подозрений? Сам по себе нет. Но на шарфике Тамары нашли следы машинного масла. А машинное масло – не редкость на руках водителя автобуса. Здравствуйте, Иван. Можно с вами поговорить о вашем напарнике? Можно. Сазонов побеседовал со сменщиком Саркисова, водителем Иваном Полуниным. Полунин рассказал, что Саркисов человек замкнутый. На работе ни с кем особо не общается. После работы сразу домой. Живет один. Жены нет, родители умерли. А кроме этого, водятся за ним какие-то странности? Не хотел я об этом говорить, но женщины умирают. Фотографии ему нравятся. Какие еще фотографии? Ну, такие. Необычные. Да вы сами к нему в шкафчик загляните. Спасибо вам, Иван. Так, проходим. Граждане понятые, прошу проходить. В Харьковской области серия жестоких убийств. Преступник грабит девушек, насилует их и перегрызает сонную артерию. Милиция подозревает Виталия Сытника, дебошира и пьяницу, который внезапно разбогател. При обыске у Сытника обнаружили вещи убитых девушек. Но пока подозреваемый находился в КПЗ, случилось еще одно убийство. На месте преступления обнаружили записку, послание милиционерам. Оперативники установили, что все жертвы возвращались в райцентр из Харькова на автобусе. И каждый раз водителем маршрута был один и тот же человек – Армен Саркисов. Напарник водителя рассказал, что Саркисов увлекается непотребными фотографиями и хранит их в гараже. Милиция решает провести обыск. О, где он только этого всего набрал? Посмотрите. А это что такое? Ну-ка, Олег Федорович, взгляните-ка. Сам сделал? Товарищ оперуполномоченный, смотрите, что мы обнаружили в доме у Саркисова. Увидите его. Поздравляю, Валера. Волосы приколоты к фотографии, кровь на них принадлежат Тамаре Шевченко. Походу, именно ты нашел упыря из Змеева. Так Саркисов ведь не признался. Улики из шкафчика, Валера. 10 признаний стоит. Давайте ждать заключения эксперта. Ну, Максим Игоревич, чем порадуешь? Особо порадовать нечем. Данная экспертиза показала, что... Доклад эксперта сильно испортил настроение следователю. Группа спермы Саркисова не совпадала с группой спермы убийцы. Кроме того, на шеях всех девушек были укусы с ярко выраженным мезиальным прикусом. Нижняя челюсть убийцы в момент смыкания сильно выдвигалась вперед. А у Саркисова прикус был физиологически правильным. Поэтому мое заключение. Саркисов не убийца. Черт бы побрал это дело. Никулин уже не сомневался, что арестованный Сытник невиновен, что он, как и Саркисов, стал жертвой хитроумного маньяка, который, казалось, следит за каждым действием милиции, предугадывая каждый шаг, успевает увести следствие в сторону, подбрасывая улики невиновным. Время шло, а настоящий маньяк продолжал разгуливать на свободе и, возможно, выслеживал очередную жертву. Эй, Олег Федорович, ну как успехи? Нет, сначала ты рассказывай. Да мне нечего особо. Людей немного, в основном свои. Да и посторонних никто не видел. А вот я кое-что добыл. Мне тут рассказали, что на территории тут недавно появлялся очень подозрительный тип. Красовский рассказал Сазонову, что допрошенный им водитель Полунин видел на территории автостанции постороннего и дал его подробное словесное описание. Высокий, черноглазый брюнет в черном кожаном плаще, хромает на левую ногу. При себе имел коричневый дерматиновый дипломат. Странно. Почему единственного незнакомца на территории, да еще такого приметного, видел только Полунин? А что остальные? Или... Что или? Пока ничего, Олег Федорович. Надеюсь, только пока. Привет. Здорово. Ты над запиской нашего маньяка уже поколдовал? Поколдовал. Кое-что есть, но немного. Рассказывай. Экспертиза записки маньяка дала немного. Обычный тетрадный листок, вырванный из середины, буквы вырезаны маникюрными ножницами, наклеены силикатным клеем. Отпечатков пальцев не обнаружено. Есть небольшие следы медицинского талька. Преступник работал в перчатках. И это все? Ты хоть одну зацепку дай. Одну? Одну, пожалуй, дам. Обрати внимание на эту фразу. Угу. Видишь? Она написана с большой буквы и вырезана целиком. Ну и? Я знаю откуда. Фраза «Исполнить похоронный марш» была вырезана из свежего выпуска журнала «Огонек», из опубликованного на 18-й странице рассказа Алексея Голикова «Первая любовь». Недавно читавший «Огонек» и обладавший хорошей зрительной памятью эксперт определил это безошибочно. Ну, это, пожалуй, и все. Надеюсь, помог? Я тоже надеюсь. Ладно. Давай. Удачи. Здравствуйте, девушка. Здравствуйте. Газетку желаете? Мне бы посерьезнее что-нибудь. Журнальчик. Крокодил, пожалуйста. Кстати, за рулем большая редкость есть. А огонька свежего не найдется? Да вы что? Он у нас в городе вообще в продажу не поступал. Только по подписке. Спасибо. Пожалуйста. В районном Змеёве подписчиков «Огонька» оказалось немного. И среди них был тот, кого ожидал увидеть Сазонов. Шофер автобуса Иван Полунин. Мы с Олег Федоровичем опросили всех, кто подписан на «Огонек». Просили показать 10-й номер за этот год. А Полунин? А Полунина не трогали, чтобы не спугнуть. Следователь колебался. Уж слишком часто по делу змеевского маньяка обыскивали и арестовывали невиновных. Еще одной ошибки допускать не хотелось. Но и шанс поймать маньяка до того, как он убил еще одну девушку, нельзя было списывать со счетов. Но вы сами посудите. Полунин, как и Саркисов, водитель автобуса. Он мог в свою смену высматривать жертв, а на смене напарника убивать. Кроме всего прочего, он же имел доступ к ящику Саркисова. Он мог подбросить фотографию. Хорошо. Будем получать санкцию на обыск. Гражданин Полунин, у нас ордер на обыск вашего дома. Я не поняла. Ваня, что происходит? Так, граждане понятые, прошу обратить внимание, товарищи, приступайте. Ваня! Что здесь происходит? Сазонов сразу заметил нервозное состояние Полунина. Пытаясь производить впечатление спокойного и уверенного человека, он то и дело выдавал себя непроизвольными нервными жестами. А где десятый? Десятого номера нет. Не знаю. Задевал куда-то. А что, это преступление? Нет, это не преступление. А где середина, Полунин? Написал письмо дедушке. Вы что, меня за это посадите? Нет, Полунин. Если вас посадят, то за другое. Кривовато. Сами вешали. А что? Что это? А вот за это, Полунин, вас не посадят. Вас расстреляют. Вот, Полунин, читаю твою характеристику с места работы. Ответственный и честный гражданин. Порядочный работник. Прилежный семьянин. А по совместительству выходит маньяк. Да не убивал я. А улики мне подбросили. А не получается, Полунин. Совсем не получается. А улик, Полунин, против тебя предостаточно. Буквы, вырезанные из журнала «Огонек». Фотографии убитых женщин. Окровавленные волосы. Слепок твоих зубов идентичен с тем, что был на трупах убитых. А хочешь, Полунин, я расскажу, как ты их убивал. Убитые девушки учились в Харькове, поэтому ездили в автобусе регулярно. Полунин долго присматривался к ним, выбирал жертву. Выяснял, встречают ли девушек на конечной остановке. Находил подходящую жертву, но сразу не нападал. Несколько раз проходил за девушкой по маршруту от автостанции до дома, вычислял безлюдные места, удобные для нападения. И только после того, как план был разработан до мельчайших деталей, нападал. Вот так все и было, Полунин. Ах да, забыл. А убивал ты девушек не в свою смену, а тогда, когда за рулем был твой сменщик, Саркисов. Ведь в случае чего, следствие привело бы нас к нему. Так что смертной казни, Полунин, тебе не сбежать. Не виноват я. Это не я, не убивал. Это голоса в моей голове. Они мне приказывали убивать. Они, не я. Я не убивал. Попытка выдать себя за сумасшедшего – частая уловка среди убийц и маньяков. Ведь признание невменяемым может освободить от уголовной ответственности, которую суд заменит на содержание в специальной лечебнице. В случае со Змеевским маньяком специальная психиатрическая комиссия признала Полунина вменяемым. Иван Полунин был признан виновным и приговорен к исключительной мере наказания – расстрелу. Безжалостного хитрого убийцу подвела наглость и самоуверенность, свойственная маньякам. Не начни он играть со следователем, подкидывая улики невиновным, следствие могло бы еще очень долго не выйти на его след. –